Глава 36. Выздоровление Матвея шло медленно. О скверном и взрывном характере пациента профессора Светлова знали все, в том числе все без исключения санитарки, медсестры и врачи. Я всерьез подозревала, что профессор лично доплачивает своим подчиненным, только бы они регулярно появлялись, меняли капельницы, брали кровь на анализы или убирали в палате. Медперсонал работал оперативно и незаметно. Но если вдруг их визиты совпадали со вспышками гнева Мэтта, то палата вмиг становилась пустой. А за дверью дежурил врач с волшебным уколом, после которого Фуллер спал по несколько часов. Я понимала, насколько тяжело Мэтту, и старалась поддержать его всеми возможными способами. А еще я старалась не замечать его истерик. Вот и сегодняшним утром я появилась на пороге палаты, в которой лежал Фуллер, взглянула на его хмурое, осунувшееся лицо и поняла — грядет буря. Оглянувшись, убедилась, что медсестра в компании плечистого санитара уже дежурит поблизости, чтобы при необходимости сделать Матвею укол с успокоительным лекарством. Ведь доктор категорически запретил всяческие волнения и переживания. И вошла. «Доброе утро», — произнесла я, а Мэтт даже не пошевелился. На свободную кушетку опустила пакеты с собственноручно приготовленным для Фуллера обедом и вновь улыбнулась. «Как дела? Принесла тебе вкусности. Доктор одобрил», — обрадовала я Мэтта. Я ждала, когда Фуллер произнесет хотя бы слово, но понимала, что этот упрямый мужчина может игнорировать меня и все человечество в вечность. «Расскажи, как умер Славик», — наконец произнес Матвей. А я торопливо прикрыла рот ладони, чтобы не выдать своих эмоций. «Почему ты думаешь, что Славик умер?» — прошептала я, едва переведя дух и проглотив непролитые слезы. «Парни темнят, сам Верняков не явился, а ты сейчас рыдаешь, я слышу!» — рявкнул Мэтт, а я вздрогнула. «Я позову доктора», — попыталась увильнуть я от ответа. «Я тебе не желторотый пацан!» — еще громче выкрикнул Фуллер. «Говори!» Я отрывисто выдохнула, глубоко вдохнула и рассказала о том, как погиб Славик, спасая меня. Все события вновь стали перед глазами реальной картинкой, и я поняла, что плачу. Но сквозь пелену слез видела, как Мэтт напряженно слушает каждое мое слово. А стоило мне закончить говорить, как палата погрузилась в хаос. Фуллер швырял на пол все предметы, до которых мог дотянуться. А потом поднялся с постели. «Матвей, не нужно!» — взмолилась я, помня о словах профессора, что Мэтту пока нельзя перегружать организм. Но Фуллер словно не слышал. Он погряз в своей ярости и злости, круша все на своем пути. Я подбежала к нему со спины, попыталась обнять его, чтобы хоть как-то успокоить, по крайней мере до тех пор, пока не появится врач с уколом успокоительного. У меня практически не было ни единого шанса в борьбе с обезумевшим Матвеем. Я пыталась что-то говорить, надеясь, что Фуллер среагирует на мой голос. Но Матвей оттолкнул меня от себя одним движением, а в следующее мгновение я почувствовала резкую боль в плече. Оказалось, что я не смогла устоять на ногах и при падении зацепила аппаратуру, капельницу и керамический горшок с цветами, которые я лично принесла Мэтту вчера. Так мне захотелось. Цветы были не самые красивые на вид, но они изумительно пахли. И, увидев их в цветочной лавке, купила без долгих раздумий. Зря купила. Падая, я прихватила с собой горшок. Осколки разлетелись по полу, а самый большой острым краем прошелся по моей коже, распоров ее до крови. Прикусила губу, чтобы не выдать, насколько мне сейчас больно. Ведь Мэтту гораздо хуже. Осторожно поднялась на ноги и вновь шагнула к Матвею. «Перестань, Матвей!» — взмолилась я, протягивая руку к парню. «Господи, Даря!» — раздался шокированный и испуганный голос брата, появившегося на пороге. А спустя секунду Феликс вскрикнул. «Мэтт, какого хрена ты творишь?» «Все хорошо, это случайность!» — прошептала я, но взгляд опустился на ладонь, по которой на пол по капле стекала кровь. И мне стало дурно. «Господи, сколько крови!» прошептал Феликс, уже придерживая меня и не позволяя упасть без чувств на пол. «Даря?» — выдохнул Мэтт сипло. «Не трогай ее!» — твердо рявкнул Феликс, а я села на пол. Кровь все быстрее текла и капала на больничную плитку. «Все хорошо, пустяки!» — уговаривала я брата, Матвея и появившегося на пороге палаты профессора Светлова. «Феликс, уведи девочку в процедурную», — скомандовал профессор, а сам повернулся к Матвею. Фуллер стоял в центре палаты, опустив руки и тяжело дыша. Его веки были плотно прикрыты, а ладони сжаты в кулаки до побелевших костяшек. Мне безумно хотелось обнять его. Казалось, что именно сейчас ему необходимо мое присутствие. «Я вынужден запретить Дарине посещать тебя, Матвей», — ледяным голосом произнес профессор. А я замерла в дверях, не позволяя Феликсу вывести меня из палаты. «Ты не контролируешь себя. Сейчас она поранила руку, а завтра что? Девочка не заслуживает такого обращения, Матвей». «Знаю!» — рявкнул Фуллер, а я уже шагнула к нему. Но Феликс настойчиво преградил мне путь, заставив выйти из палаты. «Не переживай за него, Дарья», — проговорил Феликс. «Не сахарный, не растает. Кто-то должен вправить ему мозги. Пусть лучше доктор, чем я». Бросила долгий взгляд на брата. В глубине его глаз читался вызов, даже угроза. Я поняла, если действительно Феликс станет говорить с Мэттом, то дело закончится переломом челюсти. И хорошо, если только одной. Мне наложили несколько швов. Предпочла не следить за работой хирурга. Прикрыла глаза и отвернулась. Тошнота подкатывала к горлу, а запах лекарств только усугублял мое состояние. Оказывается, я с трудом переношу вид собственной крови. «Постарайтесь не нагружать руку», — посоветовал врач. «А завтра жду вас на перевязку». Согласно кивнула. «В любом случае, я целыми днями нахожусь в стенах больницы. Думаю, легко отыщу несколько минут в своем плотном графике. В промежутках между разговорами с молчаливым Матвеем и беседами с его затылком, например». Не успела я выйти из кабинета, в котором опытный врач накладывал швы, как тут же зазвонил телефон. Обезболивающее лекарство еще действовало, и я только слегка поморщилась, когда вынимала мобильный из кармана. Кто бы мог сомневаться? Звонит дед. Вероятнее всего, ему уже обо всем сообщили. «Да, дедушка», — спокойно произнесла я, ожидая, что Стальберг начнет разговор с криков. Ошиблась. Голос родственника звучал твердо, но спокойно. «Здравствуй, Дарина», — проговорил дед. «Утром Денис отвезет тебя в аэропорт. Твое присутствие нужно мне здесь». «Надолго?» — спросила я. По непонятной мне причине я не стала искать отговорки и причины для отказа. Интуитивно понимала, что рано или поздно, но мне придется поехать к деду. «Несколько дней. Тем более у тебя нет важных и неотложных дел в клинике». Прикрыла глаза. Разумеется, деду уже доложили, по чьей именно вине я получила пару швов. Кажется, Стальберг говорил между строк: «Приезжай ко мне, или я приеду сам. И тогда твой Фуллер пожалеет». У меня не было шансов на отказ. Пообещала деду, что не стану опаздывать на рейс, и сбросила вызов. Феликс ждал меня в коридоре. Оказавшись рядом, брат тут же обнял меня. Глубоко вздохнула, спрятав лицо на его широкой груди. «Дед звонил», — прошептала я. «Требует, чтобы я приехала к нему на несколько дней». «Съезди», — вдруг поддержал Феликс. «Развеешься. Хватит уже ползать перед этим засранцем. Пусть поймет, что ты не игрушка». «Вообще-то засранец? Твой брат», — хмыкнула я. «Думаешь, этот факт как-то повлияет на его характер?» — фыркнул Феликс. «Будь моя воля, и на километр не подпускал бы тебя к нему». «Добрый братец», — похвалила я Аболтуса. «Пойдем к нему. Скажу, что утром уезжаю». «Хочу увидеть его физиономию», — подмигнул Феликс. А я сокрушенно покачала головой. «И все-таки он тот еще мальчишка». Прощание с Фуллером вышло не таким, каким я его себе представляла. Мой сухой рассказ о телефонном разговоре с дедом. Его короткое согласие. «Разумеется, поезжай». Я все ждала, когда Матвей крепче сожмет мою руку, властно рявкнет. «Моя! Не пущу!» Но он молчал. А мне так сильно не хватало его категоричных заявлений в адрес моего тела. Так сильно не хватало, что я готова была рыдать от отчаяния. Расслабила пальцы, выпуская его ладони своей. Мэтт не пошевелился. Так и лежал, прикрыв глаза. Но я знала, не спит. Он даже не попытался задержать моей руки. Пусть на миг, На мгновение. Даже не предпринял попытки. «У Феликса есть мой телефон», — зачем-то прошептала я. «Смогу вернуться в любой момент, если вдруг...» «Все будет хорошо», — произнес Фуллер. А его голос звучал ровно, спокойно, словно мы говорили о том, что именно он захочет на обед — мясо или рыбу. «Хорошо», — эхом повторила я и поднялась на ноги. Мне хотелось крикнуть, что я вернусь, что могу вообще никуда не ехать, только бы он попросил остаться. Мне бы хватило даже намека. Но лицо Фуллера походило на бесстрастную равнодушную маску. И я отвернулась. Было больно, словно мы расставались навсегда. Мое сердце отказывалось уходить. Душа рвалась к нему, к этому мужчине. Но гордость, точно сожженный дотла Феникс, возродилась и подняла голову. «Не нужна? Так тому и быть!» Я покидала клинику торопливым шагом. Глаза, уставшие плакать, скрывались за стеклами очков. За спиной молчаливой гранитной стеной возвышался Денис. И от его присутствия мне было спокойно. Утренний перелет дался легко. Люди деда в аэропорту встречали нас с Денисом и его командой. Мне становилось смешно от количества охраны, занятой моей безопасностью. И если бы не кровоточащее сердце, я бы рассмеялась. Но что-то умерло в моей душе вчера, как только дверь, ведущая в палату Мэтта, захлопнулась за моей спиной. Моя душа менялась.